Зара заулыбался еще шире и согласно кивнул. «Что ж, раз мы это решили, то можно и за напитком слетать. В кладовке нашего кока чего только не было. Тесно, темно и безумно пахнет копченой колбасой с примесью ванили и корицы. Однако должна заметить, даже в этой маленькой комнатушке Санджи соблюдал идеальный порядок. Все специи и крупы были разложены в строгом порядке, который был известен только ему. Не дай бог, я что-то тут сдвину, так он тут же об этом узнает. И все же тут темно. Я заставила свою левую ладонь загореться, и комнатушка тут же осветилась ярким светом. Ага, так намного лучше. И где он вина держит? Кажется, они были на третьей полке сверху. О, а это что за фотки стопочкой лежат? ХМ обнаженная нами. Фотки сделаны со спины. Видно, что девушка даже не догадывалась о съемке. Ох, если только нами об этом узнает, можно сказать, Санджи разорен. Так, а это уже фотки Робин. И когда этот кок только все успевает? О, а тут Робин получилась даже очень миленько. Думаю, ей бы понравилось. Ага, а вот и десерт в виде моих фоток. Подождите-ка, это же моя комната. Когда он? Как? Эй, он меня что, спящий фотографировал? Так, забираю все вино без зазрения совести. Взяв по паре бутылок, я растворилась в воздухе и полетела в сторону шезлонга. По пути я даже не обратила внимания на то, что Ло на месте нет, зато удушающая аура жажды убийства была ощутима сразу. Я бы сказала, что шкала поднялась в опасную зону, и кто-то точно начнет драку с целью убить друг друга. Это были Ло и Зара. Зара все так же лежал на шезлонге, подперев голову руками и закинув ногу на ногу. Ло сидел на корточках с обнаженным клинком прямо напротив Зара. На лице Ло невозможно было прочесть, о чем он думает, но его серебряные глаза на фоне блеска синих волн горели ярче звезд. Зара же наоборот вовсю улыбался. Он ждал-ждал повода. Я часто видела эту его улыбку в бою. Что, черт возьми, между ними происходит? Значит, это правда? Спросил тихо Ло. В его голосе отчетливо чувствовалась угроза. А если и так, то что? Ответил Зара вопросом на вопрос. Удушающая аура стала еще мрачнее. Я буквально задыхалась. Этот ужас можно было ложкой сгребать. Но больше всего меня ужаснуло то, что Ло подставил лезвие меча к горлу Зара, а тот даже не шелохнулся. О, произнес Зара. Так ты настолько серьезен? Это радует. Чего? Чему он радуется? У нас альянс, вашу ж мать. Или что вообще? Что эти двое не поделили? Выпивка? Блин, да я готова еще раз сбегать. Похоже, они со своей аурой убийства совершенно не заметили моего присутствия. Я материализовалась рядом с ними. Какого черта? Задала я свой вопрос. Парни даже не посмотрели в мою сторону. Я спрашиваю, что тут происходит? Ничего, ответил мне Зара. Мы просто беседуем. Ведь так, Трафальгар? Ло ничего не сказал. А ложь Зара была настолько очевидной, что меня это тут же разозлило. Не знаю, кто из них первый начал этот конфликт, но если ничего не предпринять, то начнется бой. И почему именно в ночь моего дежурства? Зара, обратилась я к парню, тебе лучше вернуться в каюту. Улыбка спала с лица Зара, зато теперь она появилась на лице Ло. Да что с ними? Нет, я бы, конечно, предложила Ло вернуться в каюту, но как я поняла, там ему не спится. Так и быть, фыркнул Зара, отвернувшись от Ло. И незаметно для него подмигнул мне и забрал все бутылки с вином. Алкаш, спрыгнув на палубу, тут же откупорил одну бутылку и довольный пошел в сторону кают. Я и Ло остались наедине. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» – строго спросила я. Парень тем временем улегся на место Зара. «Нет», – коротко бросил он. «А мне кажется, хочешь», – настаивала я. «Ло, что происходит? Зачем ты на Зара накинулся? А как же Альянс? Это не имеет никакого отношения к Альянсу?» Все таким же спокойным голосом ответил Ло. «Эх», вздохнула я, присев с краю, на шезлонг. «Видно, нормального ответа из него клешнями не вытащишь. Ты меня поражаешь своим безрассудством. Думаешь, я бы с ним не справился?» Напряженно спросил Ло. В его голосе я тут же почувствовала вызов. «Он и не справится с Зара, хех». «Да нет», ответила я, слегка улыбнувшись. «В твоей силе я не сомневаюсь. Даже я с тобой бы вряд ли справилась». Ло какое-то время молчал, словно обдумывая последние мои слова, а потом неожиданно приподнялся на локте. «Ты что, боишься меня?» – удивился он. «Естественно. Что за глупый вопрос? Да я с первой нашей встречи на Панк Хазард испытывала к нему страх, не говоря уже про те моменты, когда он излучает негативную, леденящую дух энергию. Он стал сильным, очень сильным, и при одной мысли, что мне придется с ним сражаться, у меня аж колени тряслись. Я не знаю, кто из нас одержит верх, но и знать пока это не хочу. Азра, неожиданно спросил Ло, ты боишься Азра, а почему я должна его бояться? Он мой Накама, братан. Нет, в первое время, конечно, я и его боялась, но так он же бегал за мной как сумасшедший головорез с тремя катанами наперевес. Тут любой бы за свою жизнь испугался, но сейчас я больше чем уверена, что это он от меня теперь убегать должен. Хотя, возможно, я слишком сильно задрала нос. В любом случае, я его не боюсь. Нет, ответила я спокойным голосом. Это Ло почему-то разозлило. Его леденящая кровь аура вновь хлынула на свободу. Вот именно из-за этого, воскликнула я, отсаживаясь подальше. Ты вообще замечаешь за собой, что ты испускаешь еще ту ауру? Мне аж холодно становится. Руки и правда заледенели, поэтому я подставила их ко рту и пустила на них небольшую стройку огня, согревая себя своим же огнем. Неожиданно на мои плечи упал плед, тот самый, которым я укрывала Ло. Я с непониманием посмотрела на парня, тот же разлегся удобнее на шезлонге и делал вид, словно ничего не произошло. Просто изучал ночное небо. Ненароком я последовала за взглядом Ло и тоже посмотрела на звезды. Я люблю на них смотреть. Иногда, если повезет, можно заметить падающую звезду, на которую тут же стараешься загадать желание. При этом, путешествуя по миру, понимаешь, что ночное небо везде разное. Где-то с оттенками фиолетового, где-то более глубокого синего или вообще розового. Чисто черного неба не было нигде. Тут я заметила, что лежу рядом с Ло. Оба молчали, да и что говорить. Мы просто любовались звездами и вслушивались в шум волн, что ритмичным приливом бились о борт корабля. Все это было таким естественным. И все-таки сегодня такая тихая и красивая ночь. Когда мы добрались до острова со складом базы Г5, то обнаружили, что он не такой уж и большой. При желании его можно обойти за какие-то 10-15 минут. Температура здесь была нормальной, так что можно не беспокоиться о холоде. Отовсюду торчали пальмы, лианы и папоротники. Пробираясь сквозь джунгли, я, Луффи, Зара, Усопп и Нами то и дело наталкивались на какую-нибудь дикую и свирепую живность. То огромный кабан решил, что мы его завтрак, то Нами случайно за место лианы схватилась за длиннющую зеленую змею, что тут же чуть не проглотила девушку. Нами закричала и пустила в чешуйчатую пару пузырей с молниями. О готовке нового завтрака можно не беспокоиться. Особенно был доволен Луффи. Наконец-то мы нашли небольшой потрепанный домик с плоской крышей и полным отсутствием каких-либо окон. В нем была лишь одна серая, обшарпанная с годами дверь. Домик был настолько маленьким, что я сомневалась, что мы все в него влезем. И это склад, ПФ, и лучше видели. Видно, морской дозор обнищал совсем. Что, совсем пираты в руки не даются? Хе-хе, эй, смотрите, воскликнул Луффи, открывая дверь. Тут не заперто и еще, он зашел внутрь. За-за, подсвети. Кажется, тут что-то на полу. Я послушно последовала за парнем и, приподняв руку, осветила помещение. В центре маленькой комнатушки на весь пол имелся металлический люк с круглым колесом сверху. Зара и Луффи тут же начали вращать колесо, что поддалось не сразу, но под нажимом наших парней со скрипом и скрежетом все же дало себя открыть. Видно, сюда и правда заходит нечасто. Шестеренки люка давно уже никто не смазывал маслом. Ко мне подошел Усопп и протянул небольшие палки с намотанными бинтами сверху. Усопп, молодец, сразу занялся делом и смастерил небольшие факелы на всех. Правда, я все же надеюсь, что там есть электричество. Я подожгла два факела и вручила один Луффи, другой Зара, что уже спускались вниз. Вот это да, воскликнул Луффи. Ребята, спускайтесь, это так круто. Меня уговаривать не пришлось. Спрыгнув в люк, я оказалась в огромном зале размером, пожалуй, сам остров, что от начала до конца был уставлен стеллажами со всеми возможными вещами. Тут была и сменная одежда для солдат морского дозора, и корабельные пушки различных калибров с ядрами, и холодное оружие, начиная от небольшого ножичка, заканчивая огромным мечом, что использовать сможет разве что великан. Также имелась еда, в основном консервированная или сушеная, но когда Луффи наткнулся на вяленое мясо, он был просто на седьмом небе от счастья. Также имелись спиртные напитки, больничное оборудование и препараты, правда, о сроках годности лучше не спрашивать. Нами отыскала то, ради чего она и шла сюда, карты с расположением баз дозорных. Теперь, используя эти знания, ей и сам черт не страшен. При желании на этом складе обычный человек сможет прожить спокойно несколько лет, а то и больше. Надеюсь, Смокер знал, что делает, мы ведь смотреть на все это не будем. «За-за!» — воскликнул Луффи, подойдя ко мне в рыцарских доспехах. «Ну, началось. Ну как, я могу и тебе поискать, там даже женские доспехи есть». «Спасибо, Луффи, но не надо», — отрезала я. «Мне хватило тех приключений, что я провела в триллер-барке». Луффи лишь пожал плечами, намекая, что если я передумаю, то в любой момент могу к нему обратиться. Как бы то ни было, склад тут и правда отличный. Я даже не ожидала, что Смокер предоставит нам такой клад. Что же, надо будет в следующий раз ему спасибо за это сказать. Или может просто открытку отправить, что-то в стиле. Спасибо, мы все забрали. И смайлик в конце, чтобы поднять настроение. Хи-хи, думаю, мы подождем твоего прибытия на этом острове, решительно заявил Луффи. Все тут же посмотрели на него. Луффи, а как же планы? Да и тем более нужно это и с другими ребятами обговорить. Начал я. Нет, отрицательно покачал головой Луффи, давая понять, что его решение не обсуждается. Дозорные сюда редко суются, а больше никого и не видно. Хоть я и недоволен, что придется вновь отложить приключения, сказал парень, у которого в глазах горели вяленые куски мяса. Ага, сделаю вид, что поверила своему капитану. Что же, пока я занимаюсь своими делами, эти ребята будут в безопасности, а это главное. Я смогу сосредоточиться на нужных мне поисках. Пора возвращаться на корабль, попрощаться с ребятами и отправляться в путь, на остров Архивариус. Остальные ребята, узнав о таком решении Луффи, почему-то даже обрадовались. Фрэнки тут же начал объяснять мне принцип работы акулы. Что как работает, сколько топлива съедает, как заполнить бак не выходя наружу и так далее. Запоминала все на ходу, да и в принципе в управлении она не такая уж сложная. Учитывая, что я буду в пути 2 дня, наш киборг слегка изменил и расширил помещение субмарины. Теперь это довольно большая комната с небольшой кабинкой душа и туалета. Как он все это умудрился сделать за такой короткий срок, ума не приложу, но что поделать. Фрэнки, гений. Санджи упаковал продовольствие свыше, чем на неделю, и это учитывая мои аппетиты. Все было так аккуратно уложено, что в комнате осталось еще небольшое помещение для импровизированной кровати, и ни одной. «Какого черта?» – кричал я. «Я же сказала, что плыву одна». Луффи дал добро. «Я пригожусь тебе», – улыбалась Робин, запрыгивая внутрь субмарины раньше меня. «Не забывай, я от морского дозора и правительства больше 20 лет скрываюсь. Мои способности именно то, что тебе необходимо для выполнения задуманного». Что ж, с этим спорить было трудно. Робин действительно могла совершить невозможное. Увидеть то, что практически невозможно увидеть, и услышать то, чего никак не услышишь. Замечательный шпион. Ладно, ее с собой я взять согласна. Если надо, ее даже собственная тень найти не сможет. Но какого черта с нами едет Ло? Тебя я брать не согласна. Злилась я, тыча пальцем в парня, что уже улегся на мою импровизированную постель и подминал под себя подушку. «Это не обсуждается», — спокойно произнес Ло. «На острове Архивариус я надеюсь отыскать необходимую для общей цели Альянса информацию. Ну, так скажи, что за информация тебе нужна, и я сама ее тебе найду». Уже стонала я, понимая, что этот человек скорее головой металлические ворота вышибет, чем просто обойдет их стороной. «Повторяю, это не обсуждается», — все таким же спокойным тоном произнес Ло, закрывая глаза и отворачивая голову от меня. «Нет, я, конечно, понимаю, что он так же, как и я, не спал всю ночь, но его никто не просил дежурить вместе со мной, и вообще это было слишком грубо». «Луффи!» — умоляющим тоном воскликнула я, смотря наверх через люк субмарины. Снаружи собрались все ребята и с широкой улыбкой прощались с нами. Так они обо всем знали с самого начала, то есть, это было изначально спланировано. Ну что за эх злости не хватает. Хотя Кинеман и Мамоносуки, похоже, вообще не были в курсе того, что задумали ребята. Немного успокаивает. Я не один такой лопух. Ши-ши-ши, смеялся Луффи. Ничего не могу поделать, ответил парень, театрально пожимая плечами, и прежде, чем я успела сказать хоть одно гневное слово, он закрыл передо мной крышку люка. «Отлично», — отозвалась Робин, что сидела за пультом управления. «Начинаю погружение». Только и успела произнести я. «Эх, и на что я только рассчитывала, это же они, ребята, которые, если надо, ругаться начнут, но своих не бросит. Да и я сама точно такая же». Субмарина была рассчитана на 3 пассажиров. Возможно, это и к лучшему, путь не близкий. Наконец-то акула полностью погрузилась под воду и, ориентируясь по компасу, направилась в сторону острова Архивариус. «Ша-ша-ша, прием!» – неожиданно произнесла небольшая ден-ден-муши, что стояла перед Робин. «Это Луффи, человек, который станет королем пиратов». Я тут же подбежала и схватила трубку. «Луффи, ты козел!» «Ша-ша-ша, ши-ши-ши, удачного путешествия, мы будем вас ждать!» «Ша-ша-ша, помехи становились все сильнее, так как расстояние между кораблем и субмариной увеличивалось. Что ж, нужно попрощаться как следует. Не скучайте», уже спокойным голосом произнесла я. «Мы постараемся не задерживаться. Изначально я уже оговорила с Луффи и ребятами, что ориентируюсь уехать на неделю, может на день-два больше. Это уже от событий зависит. Вот только я вообще не предполагала, что со мной пойдет Робин и Ло». Ден-ден-муши уснула. Связь разорвалась. «Ты всю ночь дежурила», мягко произнесла Робин. «Иди пока поспи, потом подменишь меня, когда проснешься». А вот теперь я думаю, что идея взять Робин была гениальной. Я согласно кивнула и направилась в конец субмарины. Мою постель уже вовсю занимал Ло. Пришлось готовить новую. Причем постелила я ее подальше от Ло. Не то, чтобы я о чем-то волновалась, просто я сплю так, словно воюю. Тому, кто хочет остаться цел, лучше держаться от меня подальше. Сняв свои сапоги и укрывшись одеялом, отключилась я практически сразу же. Снилась какая-то ерунда. Словно я Луффи, который стал королем пиратов, и первым моим указом было создать для меня трон из вяленого мяса. Мда, мозг от Луффи еще не выветрился. И ведь такие сны, что у меня, что у моего братца, вполне частое явление. Правда, ему мои сны не нравятся. Говорит, они слишком скучные. В основном я либо от кого-то убегаю, либо рисую. Хотя около 2 лет назад мне практически каждую ночь снился Ло. Мда, было время. Наверное, хорошо, что оно уже позади. Поспала я, наверное, 4 часа, может чуть больше. Ло на своей койке не было, зато я услышала тихий разговор между Робин и Ло, что сидели за пультом управления. «Я могу повторить», мягко произнесла она. «Тут в сущности все довольно просто. Этот рычаг не стоит», остановил ее Ло. «Я все запомнил с первого раза. Можешь прилечь, я подежурю». «Да мне и не трудно», произнесла Робин. «Я привыкла долго не спать, все из-за работы с книгами». Ло ничего не ответил, похоже, он кивнул или что-то в этом роде. «Мне не видно, так как я лежала к ним спиной, а давно зазая и зарая». Ло остановился, Робин молчала, ожидая продолжения вопроса. «Давно они встречаются? Чего? Я Изра, он что вообще день с ночью перепутал? Так-так, успокойся, а то спалю всю кантору. Причем и в прямом, и в переносном смысле». Робин тихонько засмеялась. Видно, для нее эта мысль тоже показалась абсурдной. И чего он вообще интересуется такими вещами? Сплетник, что ли? Честное слово, прям вторая нами. Откуда такие выводы? Спросила Робин, успокоившись. «Они мне и сказали», — ответил Ло, хотя в его голосе послышалась легкая озадаченность. Он явно не ожидал такой реакции. «Прям так и сказали?» — снова спросила Робин, периодически хихикая. Ло не ответил, явно не зная, что сказать. «И когда это я, по его мнению, сказала, что встречаюсь с Зара, хотя может в тот момент, когда я болела, так он спрашивал об этом? Ох, неловкая ситуация. Если бы такой дуэт и был», продолжала Робин. «Боюсь, от Санни мало бы что осталось, даже при всех умениях Фрэнки». Возникла небольшая пауза. «Блин, чего они там молчат, что там происходит? Повернуться? Нет, нельзя». Послышался долгий и протяжный выдох. «Чувствую себя идиотом», прошептал Ло, после чего Робин вновь захихикала. «Ох, а я-то как сейчас себя глупо чувствую. Меня обсуждают при мне же. Это вообще нормально? Так, все, пора кончать с маскарадом и делать вид, что я просыпаюсь». Я встала и стала потирать глаза. «О, Заза, ты проснулась», сказала Робин спокойным голосом и вновь засмеялась. Вот только смеялась она теперь надо мной. Мои волосы, как обычно, после сна выглядят так, словно они взорвались. И не раз, и не два, а как минимум 10 раз. Ну что я могу поделать? Да, я не сплю как покойник, что как лег, так и встал. Эх, а в душевой имеется зеркало? Я, зевая, встала и приоткрыла кабинку. Ну, естественно, нет, весело. «Робин, не посодействуешь?» — спросила я. «Разумеется», — ответила девушка и, использовав свою способность, вызвала около 6 рук на моей спине, что за считанные секунды заплели мои волосы в широкую длинную косу. Хаем, удобно. Спасибо, поблагодарила я и тут же вернулась на свою койку. Хаем, и тут до меня дошло, что заняться-то нам нечем. Я не рассчитывала, что нас в субмарине будет трое, так что даже картишки с собой не взяла. А зная этих двоих и их молчаливую натуру, поездка будет долгой. Блин, и так целых два дня. Ну и чем займемся? Спросила я их. Робин, не убирая улыбки со своего лица, посмотрела на Ло, давая возможность мужчине выбирать. Тот явно не знал, что предложить, а если и знал, то предложить не рискнул. Я махнула рукой, понимая, что с ними компота не сваришь, и достала из своей дорожной сумки, что я вновь начала с собой таскать, альбом, карандаш и ластик. Я буду заниматься моим любимым делом, и пусть весь мир хоть перевернется. Глава 24. Архивариус. Прошли, пожалуй, самые напряженные сутки в моей жизни. Какая-то недосказанность буквально витала в воздухе. Все молчали и занимались своим делом. Я, как обычно, сидела на своей постели и рисовала, Робин читала книгу. Ло большую часть времени следил за управлением субмарины. Освоился он быстро. Как ни крути, у самого нечто подобное, только в больших размерах. Иногда мы всплывали на поверхность, чтобы просто подышать свежим воздухом, а то атмосфера в субмарине слишком напрягала. Меня так точно, про Робин не знаю, трудно что-то сказать. Мне кажется, что ей не покажи, она на все начнет мило улыбаться. В такие моменты я часто вспоминала Усоппа. Вот кто бы точно со мной согласился. И почему он со мной не поехал? Ах, да потому что умнее остальных. Неожиданно Ло встал, подошел к своей небольшой сумке с вещами и начал там что-то выискивать. Я с любопытством наблюдала за ним. Что он ищет? О, какую-то одежду. Стоп, он что, переодеться решил? Тут, хотя с другой стороны, а где это ему еще сделать? Мы все в одном тесном помещении, поэтому ответ тут простой, но почему-то сама мысль об этом заставила мои щеки полыхать. Ло стянул с себя темно-синюю кофту, оголяя торс. К счастью, голубые джинсы снимать он не собирался. Или, к сожалению, кхе-кхе, в общем, я буквально стала пялиться на Ло, изучать его интересные татуировки, что замысловатым полукругом образовывали сердца и эмблему веселого Роджера на плечах, груди, спине. Контраст черных татуировок и загорелого тела смотрелся очень привлекательно. Мне тут же захотелось нарисовать его, однако что-то мешало. Я смущалась. Нет, я и раньше видела обнаженную мужскую натуру. Да что уж там, мне стоит только попросить, и Санджи тут как тут, причем одежду он снимет, даже если я не прошу его об этом. Все ради искусства. Как говорит наш кок, Дейзера можно уговорить. Он, конечно, начнет ворчать, что в модели не нанимался, и вообще все это ерунда какая-то, но если его перед этим задобрить бутылочкой другой, то тут же становится очень даже сговорчивым. Больше всего мне в нем нравится то, что его поставишь в нужную позу, и он так будет стоять хоть часами. Правда, конечно, уснет, но это уже детали. Хотя есть те, кому в модели никогда лучше не идти. Попросила как-то Луффи позировать мне. Это был кошмар. Он каждую минуту отрывался, просил, чтобы я ему показала, что там и как там, потом постоянно менял позу, так как та ему больше не казалась классной. Эх, в итоге я его дорисовывала по памяти. Но рисовать с натурой по памяти все равно разные вещи. Ощущения совершенно другие. Парни у нас действительно красавцы. Им есть чем гордиться. Пропорции, рельеф, мускулатура, все на высоком уровне. Но я всегда смотрела на них более профессиональным взглядом. Художественный цинизм всегда стоял на первом месте. Работая над картиной, не примешивала посторонних чувств. Но вот что касается Ло. Смотря на него, мое сердце почему-то билось быстрее. Мне хотелось смотреть и смотреть на него, изучая каждую татуировку. Он красив, очень, и от этой мысли полыхают даже кончики ушей. Да что со мной? Ло заметил, как я его разглядываю. Мне от этого стало окончательно неловко, и я повернула голову в сторону. «Если тебе нравится то, что ты видишь, то прошу», — смеялся Ло. «Продолжай смотреть, я не возражаю». Именно после его слов мне почему-то резко захотелось выпрыгнуть из субмарины и попробовать себя в плавании. Конечно, понимаю, что я фруктовик и плаваю как топор, но почему-то сейчас была уверена, что фору дам любому пловцу. Блин, надо что-то сказать, иначе я выгляжу довольно глупо. Так, успокойся, расслабься, спроси что-нибудь, что тебя интересует. «Это больно», — я указала взглядом на татуировки. «Хм», — Ло задумался. «Есть немного, но терпимо. А что, хочешь и себе нечто подобное?» Его улыбка стала шире. «А нет», — тут же вздохнула я, слегка посмеиваясь. «Это же на всю жизнь, не стереть, не смыть. А разве в этом и не кроется вся суть?» — спросил Ло на полном серьезе, после чего подошел ко мне и присел на корточки, чтобы я смогла лучше рассмотреть тату. «Каждый рисунок для меня что-то значит. Моя история, то, что дорого мне. Возможно, и у тебя есть нечто подобное. Если хочешь, могу позже что-нибудь выбить. Например, эмблему вашего пиратского флага или какого-нибудь медвежонка». Я чуть не ляпнула. «Хочу медвежонка». Вовремя рот успела закрыть. «Медвежата, конечно, моя слабость, но не до такой степени, чтобы носить одного на своем теле. Заражи окончательно меня обсмеет. Начнет нести какую-нибудь чушь про то, что мечники настолько суровы, что носит изображение плюшевых медвежат на теле. Я так и слышу его долгий и грубый смех. Нет уж, я отрицательно покачала головой. Ло лишь пожал плечами. Мое дело предложить. Он встал и вернулся к своей сумке. Однако если передумаешь, знай, мастер по тату я неплохой. Боли практически не почувствуешь. Что ж, это я учту. Может и в самом деле захочу на своем теле иметь что-то столь красивое. Ло еще какое-то время поискал что-то в сумке, а потом достал длинное темно-коричневое пальто, как обычно, со знаком его пиратской команды и довольно любопытной надписью на спине. «Каразон». Как только я прочла эту надпись, в моих ушах что-то резко зазвенело, легкой болью отдавая по вискам. Прозвучали скрежет замочной скважины и скрип дверь. Вот только это не способность. Нет, сейчас это было что-то иное. Словно «Каразон» оказалась неким паролем к одной из дверей в моей кладовой. Теперь одна из них открылась. Что это? Почему всего одно слово смогло такое провернуть? «Ло», — позвала я парня негромко, — «твоя надпись на спине, Каразон, что она значит? Это какое-то место или название чего-то?» Его лицо ничего не выражало, невозможно было понять, о чем он думает, однако я сразу поняла, что подобного вопроса он не ожидал. От предыдущей беззаботной улыбки не осталось и следа. Он смотрел в мои глаза и молчал. «Это тебя не касается», — ответил он. Это прозвучало довольно грубо, хотя по его тону я поняла, что он скорее хочет меня оградить от чего-то, нежели обидеть. Однако меня это задело. Нет, не из-за того, что он произнес эту фразу так грубо, а из-за того, что он мне соврал. Причем так откровенно, что даже Робин, что до этого сидела молча и не обращала на нас внимания, оторвала взгляд от книги и посмотрела на парня. Ло мне солгал. Пожалуй, впервые. «Понятно», — ответила я, делая вид, что больше не интересуюсь этим вопросом. «Значит, от него ответов я не получу». Этого следовало ожидать, однако в моем сознании появилась дверь. Чтобы за ней не хранилось, я должна уделить время и заглянуть туда. Почему бы это не сделать сейчас? Хотя до острова мы уже вот-вот доплыли, но, надеюсь, хотя бы 20 минут у меня в запасе есть. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Но не успела я даже перейти в свою кладовую, как почувствовала нечто крупное около нашей акулы. Что-то там было, что-то в воде, большое. Оно дружелюбное или не очень, подбежав к ближайшему иллюминатору, стало высматривать гостя со всех доступных сторон. «Ты что-то чувствуешь?» – спросила Робин. «Да», – коротко ответила я. «Оно быстро движется, поэтому я не могла до конца понять, что это. Судно? Рыба? В любом случае, не думаю, что нам стоит ждать приглашения на чаепитие. Мы не одни», – тихо произнес Ло, и в эту же секунду снизу по субмарине что-то с глухим стуком ударилось. «Да так сильно, что я буквально подпрыгнула на месте и отлетела в сторону продовольствия, что аккуратно складировал Санджи. Черт возьми», — фыркнула я, выгребаясь из завалов. Однако как только я более-менее могла стоять на ногах, почувствовался новый удар только уже с правого борта. Лампочки, что освещали субмарину изнутри, замигали и погасли. Включилось аварийное питание, и теперь все осветилось в красных тонах. Дело дрянь. И как только я смогла уговорить себя плыть в одной небольшой подлодке, где нет ни одного нормального человека, одни фруктовики. Нам конец. Наконец-то воля позволила понять, кто таранит нашу акулу. Вот черт, ахнула я. Морской король. Снова почувствовался мощный удар со стороны хвоста субмарины. От такого толчка все повалились на пол. Будь мы на поверхности воды, то с ним уже можно было бы справиться, а так мы лишь небольшая закуска для такого монстра. Тишина. Толчки прекратились. Он ушел? Спросила Робин. Почему-то даже в такой ситуации ее голос был весьма спокоен. «Нет», — ответил Ло и посмотрел на потолок. «Морской король обдумывал, что с нами сделать. До этого была лишь прелюдия. Теперь монстр переходил в наступление. Субмарину затрясло. Металлические стены буквально застонали, а из потолка и пола пробились огромные зубы морского короля. Один зуб был размером с небольшую голову. Чудовище решило, что хочет с нами сделать. Сожрать. Благо металл был прочный и не сразу дал сомкнуть челюсть монстру, но даже этих дыр от зубов хватило, чтобы в субмарину под большим напором хлынула вода. «Морской король сейчас съест нас», — неожиданно спокойно произнесла Робин. «Боюсь, что перед этим мы все успеем утонуть», — отметил Ло с таким же выражением лица. «Эй!» — заорала я на них. «Команда позитив! А ну хватит тут меня кошмарами травить, да и еще с таким лицом! Боже мой! Усоп, где ты? Как я тебя порой понимаю». Живо встали и схватились за дело. Ребята слегка удивленно посмотрели на меня. Они, похоже, даже не знали, что и предпринять в такой ситуации. Вода лилась, как из ведра, и почти доставала до колен. Черт, за время, проведенное с ними на субмарине, я уже ловила себя на мысли, что они чем-то похожи. Особенно, когда речь идет о смерти и каких-нибудь жутких вещах. Может, они, как я и Луффи, пирожок не тот слопали, и вот вам результат. Ладно, это моя операция, поэтому командовать парадом буду я. Робин, переходи к панели управления и жди моей команды, требовала я, чувствуя, что вода только ускорила подъем. Субмарина, конечно, и так со всех сил пыталась удрать и спасти морского короля, но видно, ей необходим дополнительный толчок. Ло, займись топливом, приказала я, выливай всю колу, что у нас есть. Брови парня нахмурились. Ему не очень нравилось, что им командуют, но он все же промолчал и занялся делом. «Готово», — наконец-то произнес Ло. «Отлично. Робин, опусти пятый, третий и только после восьмой рычаг». Девушка стала исполнять указ. Сначала опустила пятый, потом третий рычаг, но до восьмого рука не дотянулась, так как вода дошла уже до панели управления. Электроприбор буквально взорвался, осыпав девушку мощным потоком искры. «Робин, ах!» — вскрикнула она, прикрывая лицо, потом немного отдышалась. «Я в порядке». Наконец-то последний рычаг был опущен. На одной из стен ярким желтым цветом загорелся небольшой квадратик, на котором был изображен череп с перекрещенными костями. «Ага, вот он». Медленно пробираясь через воду, что уже доходило до пояса, я подошла к нужной кнопке. «Что ты делаешь?» — воскликнул Ло. «Всем же известно, что это кнопка самоуничтожения, дурак!» Тут же крикнула я на парня. Эту подлодку строил Фрэнки. Кнопка самоуничтожения для него самая бессмысленная кнопка в мире. «Приготовьтесь!» Скачок. Я со всей силы нажала на светящийся квадратик. Череп с костями для нашего киборга всегда означает лишь одно – свобода. Использовав все остатки колы и воздуха, субмарина сорвалась с места и вырвалась на свободу, прихватив с собой челюсть морского короля. «Уж прости, зверюга, но придется тебе до конца своих дней кашку манную кушать». Я не знаю, как далеко мы были от острова, однако скачка хватило на то, чтобы подняться над поверхностью воды и, как камешек лягушка, поскакать над гладью моря, переворачиваясь в воздухе вокруг своей оси по нескольку раз. «Где небо? Где море?» «Эф, загадка». И вот со звонким звуком жбах, наша субмарина перестала вращаться и прыгать, приземлившись на что-то твердое. Однако моя голова все еще продолжала кружиться до такой степени, что уже и подташнивать начинала. «Остановите землю, я сойду», — бубнила я. «Все целы?» — спросил откуда-то Ло. Я потихоньку пришла в себя и осмотрелась. Темно, только периодически извергаемый столб искры с панели управления освещал комнату. Вокруг меня валялись мои мокрые, помятые и порванные рисунки, несъеденная еда и наши разбросанные вещи. Однако мои ноги и руки целы, за это и спасибо. Вода, что успела набраться внутрь, убывала через дыры от зубов. Робин все это время держалась за один из стульев, что были привинчены к полу около панели управления. Ло уже встал на ноги и прилагал усилия, чтобы открыть люк и выбраться на свободу. Рывок, и комнату осветил яркий солнечный свет, от которого сразу сощурились глаза. Выбравшись из субмарины, я обнаружила, что подлодка находится на каменистом берегу некого острова, но учитывая тот факт, что мы стремились попасть именно на Архивариус, могу с уверенностью сказать, что мы прибыли к месту назначения. Вокруг ни души, однако вдалеке виднелся довольно большой город, к которому мы прямо сейчас и пойдем. Однако, что с субмариной делать? Думаю, ее лучше спрятать, предложила Робин, спрыгивая с акулы. Перед тем, как выскочить на берег, она успела прихватить несколько вещей, как и Ло. Только у меня из всего уцелел только меч. Обидно. Я этим займусь, успокоил всех Ло и создал большую комнату из темно-синего поля. Пару движений, и подлодка теперь замаскирована камнями. Если специально не всматриваться, то и не заметишь. Акулу сильно повредила, вздохнула я, почесав затылок. Думаю, нам нужно будет отыскать каких-нибудь плотников, которые не станут задавать лишних вопросов. Это будет проблематично, так как мы на острове морского дозора, заметила Робин. Иного пути нет, я пожала плечами. Красть корабль дозорных – не вариант. Думаю, мы даже в море выйти не сможем, как нас схватит. А оставаться тут мне тоже как-то не хочется. Хорошо, решительно произнес Ло, накидывая на голову капюшон и протягивая мне и Робин черные солнцезащитные очки. Держите, мы молча их взяли и тут же надели. Наша внешность довольно примечательна, чтобы просто так разгуливать по городу. Нужна маскировка. Также Робин передала мне небольшую кожаную черную куртку с широкой молнией спереди и большим капюшоном. Куртка была сырая от морской воды, но все же это было необходимо. Думаю, нам необходимо разделиться и разведать обстановку, предложил Ло. Вместе мы будем привлекать слишком много внимания, да и по отдельности сможем больше собрать информации. Согласна, кивнула Робин. Я постараюсь узнать как можно больше об архивном центре и как туда проникнуть. Я прихватил с собой немного денег, поэтому займусь поиском не слишком любопытных плотников, решил Ло и, улыбнувшись, добавил. Свои люди найдутся везде. Думаю, мы тут задержимся на несколько дней, недовольно отметила я. Пойду, найду нам подходящую гостиницу, а позже тоже попытаюсь выяснить, как обстоят дела с архивным центром. Но как мы свяжемся? Ло достал из своего кармана небольшие ден-ден-муши черного цвета с маленькими белоснежными шапками с черными пятнами на голове у каждой улитки. Надо же, это же мини-шапочки Ло. Как мило. Расстояние связи у этих ден-ден-муши ограничено, но один остров они осилит. Что ж, вроде все решено и оговорено. Теперь переходим к действиям. Город на острове Архивариус мне очень понравился. Будь я морским дозорным, то хотела бы тут жить. Улицы везде чистые, широкие, отремонтированные. Пятиэтажные дома, выкрашенные в различные пастельные тона, но с яркой крышей. Разнообразные магазинчики с товаром на любой вид и вкус. Ну, красота. Люди спокойно прогуливаются с детьми, не волнуясь о своей безопасности. Все улыбаются. Никто не спешит, не кричит и не дерется. Видно, зная, что каждый второй взрослый житель является дозорным, пираты не суются сюда. Да и кто рискнет добровольно прыгнуть в клетку к голодному льву? Разве что только псих какой-нибудь, ну или я. Также на каждом встречном столбе я заметил развешанные листовки. Но на этот раз не разыскные листовки, как в других городах, а листовки с приглашением, афиши. Через два дня состоится праздничная ярмарка, посвященная Дню Архивариуса. Что за дурацкий повод? Но если сам город на этом основан, то какие у меня могут быть претензии? На праздник будут приглашены актеры, фокусники, циркачи и дрессированные животные. Также обещают незабываемые развлечения и конкурсы для всех горожан, а в самом конце танцы и праздничный салют. Ну как без него? Хаэма, я бы сходила туда. Прямо закрываю глаза и вижу, как гуляю и ем сахарную вату. Рядом Ло. Интересно, он любит сахарную вату? Стоп, что-то у меня мысли какие-то, я сюда не веселиться приехала. У нас есть дело, и если на этот праздник приглашен весь город, то это только плюс. Защита центрального архива будет ослаблена. Может и не сильно, но это лучше, чем ничего. Так, нужно найти хоть какую-нибудь гостиницу. Ло одолжил мне немного денег для того, чтобы снять номер каждому. Мне было так стыдно брать у него деньги. Не знаю почему. Просто это как-то эх. Лучше бы это было нами 10 раз, хотя я знаю, что возвращала бы ей долг до конца своих дней. Впереди ко мне спиной стоял какой-то высокий парень с длинными темными волосами, что волнами падали ему на плечи, не доставая до лопаток. На нем была черная шляпа с широкими полями, длинный черный плащ, и это учитывая, что погода была довольно теплой, темно-синие штаны и тяжелые сапоги до колен. Весь его вид буквально вызывал подозрение и таинственность, но мне этот тип подходил. Он как раз расплачивался с продавцом масок. Какую маску он купил? Хе-хе. Простите, позвала я парня, ткнув его пару раз в плечо. Человек обернулся, и я увидела на его лице маску черного ворона. Ну вот, образ таинственности завершен. Хотя может это все от того, что ярмарка на носу. Неважно, нравится, пусть ходит. Простите, что отвлекаю, но вы не подскажете, где тут можно найти недорогую гостиницу? Парень почему-то просто стоял и смотрел на меня. Я не могла понять, что происходит. Он меня разглядывает, он смущен, он тупой, он немой, что происходит? Из-за маски лица и глаз совершенно не видно. Может, он испугался висящего у меня на поясе меча, но так тут много людей с оружием и ничего, вроде. Никто не кричит и не кидается в панику. Незнакомец просто стоял и тяжело дышал, словно только что пробежал несколько километров. Хм, может, какой-нибудь извращенец? Ладно, пойду лучше у кого-нибудь другого спрошу. Извините, вновь произнесла я, слегка поклонившись, решила пройти мимо, но незнакомец не дал и шагу сделать, схватив меня за плечо. Эй, недовольно воскликнула я, чувствуя, что кто-то напрашивается на драку. Тот тут же затряс раскрытой ладонью перед собой, давая понять, что он не хотел меня обидеть, и указал пальцем на небольшое здание через улицу, на котором читалась надпись «Гостиница». О, понятно, спасибо, могла и сама увидеть. Видно, этот человек не мой, а я еще на него чуть не набросилась. Мда, стыд и срам. Что дальше, Заза, начнешь пинать старушек и отбирать конфеты у младенцев? А что, все злодеи с чего-то начинают? Я вновь поклонилась незнакомцу и, повернувшись к нему спиной, не спеша пошла в сторону гостиницы. Парень же все это время провожал меня взглядом, словно убеждаясь, что я смогу самостоятельно добраться до указанного места. Хм, странно, конечно, но какая разница, пусть смотрит, помог же все-таки. Зайдя в здание, я сразу наткнулась на светло-лимонный ресепшн, за которым стоял невысокий худощавый мужичок с редеющей головой и в больших круглых очках, в которых его глаза казались просто огромными. Хоть колокольчик, что висел на проходной двери, позвонил, когда я вошла, мужчина даже и не думал отрываться от местной газеты. «Эм, здрасти», — вальяжно произнесла я с широкой улыбкой, на что мужичок медленно, даже скорее лениво, перевел на меня свой высокомерный взгляд. «Ну», — спросил он, — «такого вежливого обращения с клиентами я не ожидала. Казалось-то, такой милый город. Свободные номера имеются?» Стараясь не обращать внимания на чужое хамство, спросила я, «мне надо 3 одноместных номера. Все подобные номера заняты», — ответил спокойно мужик и вернулся к газете, думая, что я развернусь и уйду. «Ха, ну, может, тогда 2 двухместных?» Не сдавалась я. «Девушка», — важничал мужичок, — «у нас праздник на носу. К такому событию все одноместные и двухместные номера заняты. Пф, ой, ну вы только посмотрите на него. Ну, просто сам король гостиниц. Если бы только не условия с ребятами, что мы ни при каких обстоятельствах не должны втягиваться в драку, я бы показала ему, где раки зимуют. Что же вы мне можете предложить?» — спросила я, еле как сохраняя спокойствие в голове. Старик лениво полистал свой журнал, что-то сверил, проверил, сам себе кивнул и произнес: «Свободен только 1 трехместный номер, брать будете? Чертов очкарик, давайте», — уже вздохнула я, получая небольшой бланк для заполнения анкеты. Внесла первую сумму и забрала ключ. Хм, номер на брелке ключа D3. Должна отметить, что уже не в первый раз за последнее время наталкиваюсь на эту букву D. Словно сама судьба мне хочет что-то сказать, а я все никак не пойму. Хотя, возможно, я опять себе все только воображаю. Нужную комнату я нашла быстро. Открыла дверь и зашла внутрь. Должна сказать, тут было довольно просторно, чисто, с минимальными требованиями и очень уютно. Цветовая гамма не кричащая. И все бы мне понравилось, если бы не одно «но». Тут не было 3 кроватей. Тут была одна, но очень большая, на которой аккуратно были сложены 3 подушки и 3 одеяла. Ну, отлично. Может, вернуть внесенную сумму и попытать счастье в других местах, хотя гостиницу я нашла только одну. Ай, ладно, все равно это всего на пару дней. За дверью послышались шаги 2 людей. Кто-то вышел из соседнего номера и громко между собой разговаривал. Я бы не обратила внимания на их болтовню, если бы один не произнес любопытное слово. «Пират, ты говоришь, что тут на острове пират?» — воскликнул мужчина. «Да не кричи ты так, я сам в шоке. Говорят, он сражался с какой-то женщиной», — ответил второй мужчина. «А кто это?» «Кто? Знаменитый? Не знаю. Но он явно идиот. Кто додумается на Архивариус отправиться? Его скорее всего уже и дозорные поймали. «ХМ, ну может, нет?» – с надеждой спросил первый. Ответа от второго не последовало. Шаги стихли. Что происходит? Неужели Ло или Робин попали в беду? Да нет, они бы не попались просто так. Или все же попались? Так, чего гадать? У меня есть ден-ден муши. Сейчас свяжусь и все выясню. Первому позвонила Ло. Не отвечает. Твою ж так, стоп, без паники. Все это еще можно объяснить. Может, он просто вызов не услышал? Ох, нет. Чувствует моя интуиция, что он уже успел подцепить кучу проблем на свою пятнистую задницу. Черт, звоню Робин. Да, отвечает девушка. Робин, с тобой все в порядке? Спрашиваю я с слегка срывающимся голосом. Улитка слегка нахмурилась. А что должно было произойти? Не знаю, тяжелый вздох. Кажется, Ло попал в неприятности. Мне его поискать? Предложила Робин. Я задумалась. Нет, в конце дала ответ. Сама займусь поисками. Я нашла гостиницу и номер сняла. Вот только всего один, из-за приближающегося праздника все остальные номера заняты. Я этого уже ожидала, улитка улыбнулась. За-за, я еще до конца не уверена в том, что происходит, но похоже среди пиратов мы не одни на этом острове, а вот это уже напрягает. Кто-то тут уже был до нашего приезда, и, если не ошибаюсь, планы у нас схожие. Вопрос только союзники они нам или враги, значит, мы не одни, другие пираты, тогда теперь становится ясно, почему Ло начал драться, его разоблачили. Эх, ситуация становится еще сложнее, я надеялась, что дозорные будут в неведении, а теперь как бы они не перешли в режим ожидания нападения. Эх, ладно, запоминаю улицу и номер комнаты, я поищу Ло, потом еще свяжемся. Продиктовав улицу и номер, я повесила трубку. Иногда Ло напоминает мне Луффи. Всегда попадает в самую гущу событий и при этом даже не старается. Может, это какой-то синдром пиратских капитанов? Сплетня разлетелась по всему городу мигом. Каждый уже обсуждал какого-то пирата, что видели в западной части города. Кто-то говорил, что он рыжий, кто-то он блондин, а кто-то мамой уклялся, что сам лично видел великана с густыми черными бровями и бородой. Сплетниками этот город мало чем отличается от остальных, только дай зерно, и оно обрастет былинами. Для привлечения меньшего внимания я растворилась в воздухе, летая над улицами из стороны в сторону, и выискивала знакомый мне силуэт, но нет, его нигде не было, зато дозорных явно прибавилось. Все ходили парами или по трое, вооружены, а подозрительных прохожих просили показать какие-нибудь документы, удостоверяющие личность. У меня их, естественно, не было. В итоге я устала. Мне надо отдохнуть хотя бы минут 20 перед тем, как вновь отправиться в полет. Материализовавшись в темном переулке, я поглядывала, не следит ли кто за мной из дозорных. Черт, трое идут в мою сторону. Что делать? Куда податься? Опять стать воздухом? Нет, сил больше нет. Может спрятаться? Да куда? Тут даже обычного бачка с мусором нет. Неожиданно меня кто-то схватил за талию, крепко обнял и прижал к стене здания, с жадностью целуя. Я сказать, что я была удивлена, это значит, ничего не сказать. По движению губ, прикосновению рук и ощущениям тела, я сразу поняла, что это не Ло. Несколько секунд я просто не знала, что делать. Шок, хаос охватил мой разум. Кто? Что? Когда? Зачем? Однако был в этом один плюс. Дозорные, что шли мимо, увидели нас, хихикнули и смущенно ушли дальше, не трогая нас. И как только рядом никого не было, я со всей силой ударила неизвестного нахала кулаком в живот. Тот согнулся пополам и упал на землю, тяжело дыша, кашляя и смеясь. Его лицо я не увидела сразу, так как оно было прикрыто черной кепкой. На парне был черный спортивный костюм и голубая спортивная куртка. «Что за черт?» – злилась я, доставая катану. «Здравствуй, Заза», – со смехом произнес парень, и я тут же узнала этот голос. «Каку?» Парень с длинным квадратным носом с улыбкой приподнял голову и посмотрел на меня. «Давненько не виделись. Глава 25. Цена за помощь. Повторяю, какого черта ты тут делаешь?» С нескрываемым гневом спросила я Каку. Облокотившись спиной о здание и скрестив руки перед собой, Каку ухмылялся, в то время как я вытащила свою катану и направила острие ему прямо в горло. Лезвие было так близко, что позволило мне слегка царапнуть кожу, и по его шее медленно стекала бордовая капля крови. Но Каку, казалось, это только нравилось. «Отвечай», — требовала я, — «что СР-9 понадобилось на этот раз?» «Черт, и как назло Робин поехала со мной на этот остров. Они вновь попытаются украсть ее или шантажировать нас?» «Нет, тут что-то другое. Они не могли об этом знать, что мы втроем прибудем на Архивариус в это время. Значит, у них другие цели, но нам, как всегда, крупно повезло. Правительство снова что-то задумало. Ило еще пропал к тому же. Эх, я не причиню тебе вреда, мягко произнес Каку, раскрыв передо мной ладони. Он все так же продолжал улыбаться, и эта улыбка меня уже начала раздражать. Хотя он и говорил правду, я не намеревалась возвращать клинок в ножны. «Прошу, идем со мной, тут вести беседу просто небезопасно». «Еще чего», — фыркнула я. «Я уж скорее обниму дозорного как лучшего друга, чем пойду с тобой, не зная куда». Каку засмеялся от такого сравнения, после чего полез в левый внутренний карман своей спортивной куртки. «Я знал, что ты скажешь нечто в этом роде», — заметил парень и протянул в мою сторону зажатый кулак. «Именно из-за этого мне пришлось придумать запасной план». Кулак разжался, и на его ладони я увидела маленький Ден-Ден Муши в белоснежной с черными пятнами шляпе, что являлось точной копией шляпы Ло. «Черт, это же Ден-Ден Муши Ло, так он у них, это они на него напали, теперь понятно, почему он не отвечал на звонок. Чертов, как увидно, у меня просто нет иного выхода». «Хорошо», уже спокойнее произнесла я, но все еще сохраняя угрозу в голосе. Катана вернулась в ножны. «Идем». Каку тут же подошел ко мне и попытался обнять за пояс, на что я резко отскочила в сторону и вновь вытащила клинок наполовину, давая понять, что на дополнительную близость согласия не давала. «Я просто хотел перенести нас», тут же пояснил парень. «Летать ты пока больше не можешь, а бежать по городу, пока кругом дозорные, проблематично». «Что ж, это правда». Ко всему прочему, я стал отчетливо слышать приближающиеся шаги нескольких пар ног. Патрульные дозорные возвращались, вновь проверяя свою территорию. «Если мы с ними сейчас столкнемся, то вероятность возникновения шумной драки возрастает в несколько десятков раз». Я кивнула, соглашаясь с выводом Каку. Тот тут же раскрыл руки пошире, чтобы я позволила ему обнять себя. «Ага, сейчас». Обойдя парня, я запрыгнула ему на спину. «Хочет перенести нас? Да нет проблем, вот только без этих лишних прикосновений». Каку слегка разочарованно вздохнул, но, подхватив мои ноги, чтобы не сползали, спорить не стал. В итоге, оттолкнувшись от воздуха, он побежал вверх. Как же его звали тогда? В Ватер 7. Ах, да, Горный Ветер. По правде сказать, это имя ему очень шло. Отталкиваясь от крыш зданий, мы буквально летели, как птицы. Мне никогда не предоставлялся шанс испытать нечто подобное. Нет, я умею летать, но ощущения, когда ты состоишь из воздуха и когда ты материально, совершенно разные. Прохладный ветер завивал мои волосы и приятно щекотал кожу. В этом чувствовалась легкая свобода. Интересно, а Санджи то же самое испытывает, когда бежит по воздуху? Горожане и дозорные даже и не замечали нас, так как скорость была довольно высокой. Куда же мы летим? Сразу ясно, что не в центр города, скорее на его окраину, ближе к каменистому берегу, откуда мы с Ло и Робин пришли. С высоты птичьего полета я смогла разглядеть небольшие склады, больше напоминающие металлические обшарпанные контейнеры. В таких складах моряки обычно не держат ценных вещей. Ну что там может быть? Возможно, небольшие запчасти различных кораблей, или какой-либо иной хлам, который использовать уже не получится, а выкинуть жалко. Что же там забыл Каку? Хотя более безопасное место представить трудно. Тут нас искать дозорные точно не будут. Мы приземлились перед огромным серым складом, который даже номерного знака не имел. Местами металлические стены начали ржаветь и гнить, а покраски это сооружение явно ничего не знает. Впереди имелась одна небольшая деревянная дверь. Подойдя к ней, Каку постучал три раза. «Кто?» – спросил женский голос за дверью. Я сразу узнала, кому он принадлежит. «Калифа, это я», – произнес Каку. «Открой». Прозвучал тяжелый звук передвижения тяжелого металлического засова. «Они что там, бункер устроили? Так запираться?» Дверь открылась, и передо мной предстала высокая длинноногая блондинка, которая за эти два года мало чем изменилась. На ней все также были те же самые очки, белоснежная блузка с глубоким декольте и черная мини-юбка, что больше напоминало широкий пояс. Мда, с этой фифой в свое время не справился Санджи, и я прекрасно понимаю почему. «Так это она?» – недовольно отметила Калифа, осмотрев меня долгим оценивающим взглядом. «Сразу ясно, с блондинкой мы не поладим. Каку, я ожидал от тебя большего. И что же это должно значить?» Таким же вызывающим тоном спросила я, скрестив руки перед собой. «Если эта мыльная принцесса решила со мной подраться, то я с радостью приму вызов, калифа», — произнес Каку, давая понять девушке, что она перегибает палку. Та лишь фыркнула и отошла в сторону, дав мне и парню зайти внутрь склада. А вот внутри меня ждал сюрприз, и не один. Во-первых, обстановка была даже очень ничего. Можно сказать, что это целый жилый дом на два этажа. На первом этаже имелась огромная комната, в которой объединились кухня, столовая и гостиная. Кругом горели светильники, так что света было предостаточно. Ближе к выходу стояли диваны и кресла, небольшой бильярдный стол и видеоден-ден-муши. Дальше шел длинный обеденный стол с 10 стульями по бокам, после чего в самом конце имелась и сама кухня. Плита, тумбочки, холодильник — все довольно уютно. С левой стороны из середины комнаты на второй этаж вела небольшая деревянная спиральная лестница. На втором этаже, похоже, были комнаты под спальни каждого члена СР-9. Что ж, они неплохо тут устроились. Снаружи склад, внутри коттедж, и небось еще и не платит за это ни одного белли. Однако я тут же забыла обо всей обстановке, когда увидела второй сюрприз. На одном из темно-зеленых кресел с кожаной обивкой сидел Ло, обмотанный в цепи из кайросики. Ко всему прочему, его тело было полностью отполировано мыльной способностью калифы. Ло был закруглен и напоминал скорее резиновую блестящую куклу, нежели серьезного шичибукая. Как, такой как калифа, удалось поймать такого, как Ло? Хотя нет, даже знать не хочу, произнесла я вслух свою последнюю мысль, устало потирая виски. Ло ничего не сказал, а лишь смущенно отвел взгляд в сторону. «Прошу, присаживайся», — предложил мне радостный Каку, указывая на одно из темно-зеленых кресел. «Спасибо, я лучше постою», — голос хоть и был спокойный, но ясно дал понять, что задерживаться я здесь не намерена. «Я забираю его и ухожу, но прежде, чем я успела сделать шаг в сторону Ло, к нему на край дивана присела калифа и поднесла к горлу Ло небольшой раскладной нож. «Черт, ты сядешь и сделаешь все, что тебе скажут», — произнесла калифа, смотря мне прямо в глаза. «Калифа!» — крикнул на девушку Каку. «Прекрати!» Девушка лишь хмыкнула и сложила нож, но от Ло не ушла. Я решила не испытывать судьбу и все же села на один из длинных диванов такого же темно-зеленого цвета. Расстояние между мной и Ло с калифой составляло около 4 метров. «Интересно, успею ли я убить калифу раньше, чем она причинит вред Ло?» «Прости», — тут же повернулся ко мне Каку, садясь рядом. «Я не хотел, чтобы все дошло до такого. Я просто хотел поговорить». Посмотрев в глаза Каку, я долго искала подвоха. Его голос не врал. Он и правда не хотел, чтобы все до того дошло, но, как видно, не все идет по заранее задуманному плану. «О чем ты хотел поговорить?» — спокойно спросила я. «Ты хотя бы можешь ответить, почему СР-9 вновь встает у нас на пути?» Когда я произнесла СР-9, калифа невольно фыркнула и засмеялась. Каку бросил на нее злобный взгляд, после чего девушка тут же замолчала и отвернулась в сторону, всем своим видом выражая недовольство. «Мы больше не агенты СР-9», — начал Каку. «Мы теперь пираты». «Что?» — на этот раз засмеялась я. «Ну, конечно, ага. Зачем мировому правительству делать из своих лучших агентов пиратов? Это было не наше решение», — ответил Каку, перестав улыбаться. «Скорее так сложились обстоятельства. После той битвы на Инее с Лобби с Пандом, чтобы сохранить свое положение на службе и сгладить провал вызова 5, решил сделать из нас козлов отпущения. Значит, теперь в том, что тогда случилось, виноваты не только мы, пираты соломенной шляпы, но и сами агенты». Хах, как, однако, все завернулось. Это позабавило меня, хотя все очень даже в стиле мирового правительства. Все хорошие заслуги присваивают себе, а все плохие вешают на пиратов и нижестоящих по чину людей. Но это не объясняет того, что они тут забыли. Теперь, конечно, я понимаю, о каких пиратах Робин упоминала. Интересно, она сама-то знает о них? Сомневаюсь. Иначе не предлагала помощь в поисках Ло. Как ни посмотри, а ведь они пытались убить ее. Значит, вы решили мстить, предположила я единственный из всех возможных вариантов. Это самой собой разумеющийся вывод. После нашей битвы у них отняли дом, звание, положение, работу, цель. Что еще их может удерживать в новом мире? Пожалуй, только месть. Ло все это время молча наблюдал за нами и не ввязывался в разговор. За это я ему благодарна. Ведь, хоть калифа и убрала нож в сторону, он ей, по сути, и не нужен. Просто ткнет один раз пальцем в грудь, и труп готов. Уж я-то это не понаслышке знаю. И виновник этого знания теперь сидит прямо передо мной с милой и самой добродушной улыбкой. «Мы не хотим мстить», — заверял Каку. «И мне нравится то, как все вышло. Мне нравится быть пиратом. Тогда я совершенно не понимаю, что тебе от меня надо». Мой голос переходил на злобный рык, но Каку словно и не замечал данной смены настроения. Парень слегка покраснел, смущенно отвел взгляд. Потом что-то мямлил, то чесал кончик носа, то затылок. Смотрел в мое лицо, но снова терял храбрость и неуверенно отводил взгляд. Я с непониманием следила за этим танцем и терпеливо ожидала конца данной сцены. «Ча-па-па-па!» — услышали все голос со второго этажа. «Да скажи ты наконец-то, Каку! Все эти 2 года ты нам мозги прогхаем! Застегни рот, Фукура!» — прозвучал второй мужской голос. По интонации я поняла, что он принадлежит тому агенту из СР-9, что умеет становиться волком. «Как его там? Ах да, Джабура! Не зря же тебе змейку пришили! Так, значит, в доме мы не одни! Отлично! И чего они там сидят и не спустятся вниз, как это сделала Калифа? Черт, эта баба меня начинает злить. Она совершенно уже не обращала на нас внимания и полностью увлеклась тем, что проводила своим пальцем по лбу. Сначала лицо, потом шея, грудь. От ее прикосновения оставалась небольшая мыльная дорожка, состоящая из мелких пузырей. То, что она так изучала его, а он при этом и слова не сказал, почему-то заставляло меня ненавидеть их обоих. Хоть бы фыркнул ради приличия. Хотя, чего это я? Он же, в конце концов, в кайросике обмотан. Я почувствовала, что меня кто-то мягко взял за руку. Это был Каку, и он, похоже, наконец-то решился с тем, что хочет сказать. «Знаешь, 2 года назад, когда я прочитал в газете новость о том, что твое тело было найдено у берегов Маринфорда, то ни секунды не сомневался, что это фальшивка», — начал он. «Хм, это правда. Я уже один раз попался на эту ложь и очень пожалел об этом. Больше подобной ошибки я себе не позволю». Он говорил о том, что в детстве его готовили стать моим лучшим другом, но в самый последний момент выяснилось, что я съела безымянный фрукт. Меня посчитали мертвой. И что теперь изменилось? О какой ошибке идет речь? «За-за», — мягко начал Каку. «Я хочу, чтобы ты знала, что я влюблен в тебя». Моя нижняя челюсть рухнула на диван. «Что? Он что только что сказал? Влюблен в меня? Да это что, шутка какая-то?» Нет, он точно знал, что говорил. В его голосе не было ни капли лжи, хотя именно сейчас я бы с удовольствием ее послушала. Да какой влюбленности может идти речь? Он точно обезумел. Я была так шокирована, что практически ни на что больше не обращала внимания. Может, он просто думает, что влюблен? Да, скорее всего, так и есть. Это не любовь или что-то на нее похожее. Его учили быть мне лучшим другом. Вот и результат того учения. Теперь понятно, почему он сразу же, как только увидел меня, кинулся с поцелуями. Каку, я, стараясь сохранить спокойствие в голосе, начала я, но парень не дал мне продолжить. «Ничего не говори», — остановил он. «Я понимаю, это удивляет. Мне просто хотелось, чтобы ты была в курсе. После нашего последнего свидания».